По ее поручению произведен был осмотр лучших вилл около Парижа, и о покупке некоторых из них, стоивших огромной суммы, уже велись переговоры. Это служило доказательством, что финансы экс-королевы позволяли ей исполнять свои прихоти. Если припомнить и сосчитать суммы, отправленные ею заблаговременно в банки Англии и Франции, и те ежегодные 45 миллионов 850 тысяч реалов, которые она получала, будучи королевой, то можно понять, насколько истощена была страна и сколько выиграла она, изгнав бурбонское семейство. Изабелла, сняв в Париже павильон Роган, предпринимала с Марфорией и супругом различные поездки и вообще наслаждалась плодами захваченного с собой богатства. Наполеон и Евгения, отказавшись от всякого вмешательства, однако считали необходимым оказывать изгнанной королеве, имевшей право на их гостеприимство, всевозможное внимание. Император держал себя с Изабеллой так, как будто она еще была на испанском престоле. Такой образ действий был удобнее всего. Когда он вместе с императрицей и императорским принцем посетил королевское семейство, на нем была надета ленточка ордена Изабеллы. Неумышленная, но горькая ирония. При приеме же Изабеллы в Тюильри ей были оказаны почести как царствующей особе. Даже барабаны были приведены в действие, так что парижане, смеясь, глядели, как королева является перед императрицей. Заговоры приверженцев Изабеллы против предводителей восстания имели в павильоне Роган большой успех. Королева, не отказавшись от надежды на свое возвращение, стала поддерживать предложение кандидатам на испанский престол принца Астурийского. Она надеялась таким образом снова достигнуть влияния через своего сына, и с этой целью послала собственноручное письмо к старику Эспартеру, предлагая ему регентство принца Астурийского. Старый герцог предпочел не отвечать на это письмо. Да и что он мог написать изгнанной королеве? Утешать ее? Он не мог сделать этого. И вправе ли он был пробуждать в ней надежды, которые сам осуждал? Он молчал, и это молчание было тоже ответом. Благочестивый Кларет находился в постоянных сношениях с оставшимися в Испании братьями, страстно желавшими возвращения Изабеллы. Мы уже знаем, что четыре лица, стоявшие во главе правления, были ненавидимы в Санта-Мадре. Ненависть эта теперь увеличилась еще более. Однако же все неприязненные действия святых отцов не могли повредить им. Напротив, они стояли во главе нации, управляли ею и старались спасти свое отечество, стоявшее на краю гибели. Всем было известно, что в Санта-Мадре находились бесчисленные богатства, которые бесследно исчезли в ночь перед пожаром. Братья святого Викентия, вместо того, чтобы положить их на алтарь Отечества, захватили их с собою, как будто свою собственность. Это незаконное похищение вызвало справедливое распоряжение Временного правительства об учете всех церковных сокровищ, чтобы впредь они не могли быть присвоены отдельными личностями. Губернаторы провинции получили приказание составить описи церковного имущества и прислать их правительству. Серано и Прим получили известие от некоторых преданных им монахов, что часть сокровищ Санта-Мадре была отправлена за границу, а другая взята убежавшими инквизиторами, из которых один, Анастазио, отправился в Бургас. Гутьеррес де Кастро, наравне с прочими губернаторами, получил приказание ревизовать сокровища Бургасского собора, одной из прекраснейших, богатейших готических церквей Испании, и прислать о них документ. Гутьеррес де Кастро не предчувствовал, что это поручение будет его смертным приговором. Он еще не знал всей страшной силы и иезуитов, и их приверженцев. Он приготовился исполнить приказание, состоявшее только в переписи церковного имущества.